как переживать плохие дни. Говорят, плохой день начинается с того, что встаешь не с той ноги. Если вы сильно хромаете на одну ногу, то, наверное, это утверждение можно считать правдой. Вообще, плохие дни начинаются с того, что встаешь либо слишком поздно, либо слишком рано. Как правило, после удивительно яркого сна о том, чем ты никогда не стал бы забивать себе голову в хороший день. В плохие дни закрываешь парадную дверь через секунду после того, как понимаешь, что ключи остались на кухонном столе, и за секунду до того, как понимаешь, что дверь на террасе тоже заперта. А когда начинаешь искать мобильник, вспоминаешь, что одолжил его своей второй половине, которая уехала в Суиндон 5 минут назад. Плохие дни бывают, потому что отдельные плохие события приходят по 3 за один раз. Можно сказать, что вас посетили дед и мать плохого дня. Если вы потеряли работу, позвонили домой в надежде на сочувствие, а ваша вторая половина сообщила, что переезжает к человеку, который только что уволил вас. В довершение ко всему, по пути домой вы врезались в бампер машины человека, который собирался взять вас на новую работу. Обычные плохие дни бывают тогда, когда вы собираетесь поработать дома, и именно в этот день муниципальные власти решают провести всемирный съезд, посвященный проблемам пневматической дрели, прямо у вашей двери. А у вас в результате отключают воду, телефон и электричество. Но в этом есть и несомненный плюс. К вам прорвется-таки почтальон и принесет извещение о том, что ваш дом экспроприируется за неуплату долгов. Когда у вас плохой день, вы замечаете каждую мелочь, которая идет не так, потому что подобные маленькие неприятности призваны стать последней каплей. В плохих днях хорошо то, что по сравнению с ними обычные дни кажутся просто замечательными. Тот факт, что машины в пробке, в которой вы вчера простояли без движения целых 3 часа, вдруг поехали со скоростью 20 миль в час, кажется просто чудом. У плохих дней есть интересная особенность. Кажется, они будут длиться вечно. По продолжительности один плохой день равен 3 хорошим. Вероятно, причина кроется в том, что плохие дни имеют свойство самораспространяться. Происходит нечто плохое, вы кричите на кого-то, а потом нечто плохое происходит в результате действий того человека, на которого вы только что накричали. Хороший способ избежать плохих дней — это прежде всего самому не навлекать на себя неприятностей. Люди вносят в ежедневники записи слоновьих размеров, поскольку издали кажется, что такой слоник совсем маленький, и с ним легко справиться. А потом, одним прекрасным утром, они просыпаются и с удивлением видят огромного слона в лотке под названием «входящие». Плохие дни, как правило, выпадают раз в 3 недели, а день полного отстоя — раз в квартал. Если у вас подобные дни бывают чаще, вероятно, в вашей жизни что-то идет не так. Нужно это исправить, только не пытайтесь наладить все в плохой день, иначе вы рискуете только ухудшить собственное положение.